Глава 4. Итак, весной 47-го года я поступил на подготовительное отделение университета Отани. Со стороны могло бы показаться, что все складывается как нельзя лучше, и я уверенно ступаю по жизни, пользуясь неизменным расположением учителя и вызывая зависть недругов. На самом же деле поступлению в университет предшествовало событие, при воспоминании о котором меня и поныне охватывает дрожь. Через неделю после того снежного утра, когда настоятель объявил, что я буду учиться в университете, я, вернувшись из школы, столкнулся лицом к лицу со своим обойденным соперником. Тот взглянул на меня со странным ликованием. До этого он делал вид, что не замечает моего существования. В поведении отца, эконома и всех прочих я тоже уловил нечто необычное, хотя внешне все оставалось по-прежнему. Вечером я пошел в келью Цурукава и пожаловался ему на непонятную перемену, произошедшую в братии. Поначалу Цурукава отвечал уклончиво, но он никогда не умел скрывать своих чувств и вскоре виновато посмотрел на меня из-под лобья. «Мне рассказал...» Тут Цурукава назвал имя третьего из послушников. «Но его при этом тогда не было, он еще не вернулся из школы. В общем, тут днем произошла какая-то странная история». У меня все сжалось в груди. Я насел на своего приятеля, и он, заставив меня поклясться, что я его не выдам, посмотрел мне прямо в глаза и рассказал следующее. «Днем в храм приходила проститутка, одетая в красное пальто. Она потребовала встречи с настоятелем. К ней вышел отец-эконом, но женщина не пожелала с ним объясниться и вновь потребовала самого главного. На беду по коридору проходил преподобный Досен. Увидев посетительницу, он вышел в переднюю. Проститутка сказала, что неделю назад, в тот день, когда кругом лежал снег, она вдвоем с одним иностранным солдатом приехала посмотреть золотой храм. По словам проститутки, американец повалил ее наземь и заставил какого-то монашка из нашего храма топтать ее ногами. Вечером у нее случился выкидыш. От настоятеля она требовала денежной компенсации. Если же он ничего не даст, женщина грозилась поднять скандал и объявить всему миру, что за дела творятся в храме Рокуонзи. Отец-настоятель, ни слова не говоря, дал проститутке денег, и она ушла. Было известно, что в то злосчастное утро экскурсию вел я. Однако, поскольку других свидетелей моего проступка не имелось, преподобный Досен велел ничего мне о случившемся не говорить. Сам он решил счесть рассказ проститутки ложью и небылицей. Однако братья, которые отец-эконом не приминул все передать, не сомневалась в моей виновности. Цурукава, чуть не плача, схватил меня за руку. Глядя на меня ясными глазами, он спросил своим бесхитростным детским голоском: «Неужели ты и вправду мог совершить такое?» Я оказался лицом к лицу с обуревавшими меня мрачными страстями. К этому вынудил меня вопрос Цурукава. Почему он задал его? Из дружеских чувств? Знает ли он, что, спрашивая меня об этом, выходит за пределы отведенной ему роли? Понимает ли, что самим своим вопросом совершает предательство по отношению к моему сокровенному «я»? Я ведь уже говорил, что Цурукава — мой позитив. Если бы он честно играл свою роль, то ему следовало бы не приставать ко мне с вопросами, а перевести мои темные чувства в чувства светлые. Тогда ложь стала бы правдой, а правда обернулась бы ложью. Поступиться рукава, как обычно, преврати он тень в свет, ночь в день, луну в солнце, скользкую плесень во влажную молодую листву, я бы, наверное, заикаясь, во всем ему признался. Но на сей раз Цурукава меня подвел, и таившиеся в моей душе черные страсти обрели новую силу. Я неопределенно улыбнулся. В храме полночь, не горит ни огонька, холодные колени, вокруг нас древние мощные колонны. Отчего я дрожал? Скорее всего, просто от холода, но то могла быть и дрожь наслаждения, ведь я впервые открыто лгал в глаза своему единственному другу. Ничего этого не было. Правда? Значит, та женщина наврала? Ах, мерзавка! Надо же! Отец эконом, и тот поверил. Цурукава все пуще распалялся праведным гневом. Он уже собирался прямо с утра пойти к учителю и поведать ему, как меня оболгали. В этот миг перед моими глазами возникла свежевыбритая голова настоятеля, так похожая на какой-то только что сваренный овощ. Потом розовые пухлые щеки. Мной вдруг овладело жгучее отвращение к этому лицу. Необходимо было умерить пыл Цурукава, пока он действительно чего-нибудь не натворил. «Ты что ж думаешь, учитель поверил в мою виновность?» «А?» — Цурукава был сбит с толку. «Все остальные могут болтать, что им вздумается. Главное, отец-настоятель молчит, а значит, он разобрался, что к чему. Я могу быть спокоен. Так я думаю». Я объяснил Цурукава, что начни он уверять остальных в моей невиновности, это лишь убедило бы всех в обратном. «Настоятель знает, что я ни при чем». Поэтому он и велел оставить историю без последствий. Я говорил это своему приятелю, а сердце трепетало от восторга. Радость охватила все мое существо. В голове у меня ликующе звучало «Никто, никто не видел! Свидетелей нет!» Сам-то я, конечно, не считал, что настоятель убежден в моей невиновности. Совсем наоборот. Он потому и велел оставить дело без последствий, что твердо знал, женщина не лгала. Может быть, он догадался еще прежде, когда я вручил ему две пачки Честерфилда. Возможно, он молчит, ожидая, что я сам приду к нему и во всем покаюсь. Более того, не исключено, что и позволение поступать в университет было своего рода приманкой. Утаи я свою вину, и настоятельно накажет меня, отменив распоряжение. Покайся я, он смилостивится и оставит решение в силе, если, конечно, будет убежден, что мое раскаяние искренне. А самая главная ловушка, вне всякого сомнения, заключается в том, что преподобный велел отцу-эконому сохранить все в тайне от меня. Если на мне вины нет... Я ничего не почувствую и буду жить, как ни в чем не бывало, пребывая в счастливом неведении. Если же моя совесть нечиста, придется мне, конечно, если я не круглый идиот, кривить душой и притворяться, изображая спокойствие и безмятежность духа, как будто каяться мне абсолютно не в чем. Итак, я должен буду притворяться. Это лучшее из всего, что мне остается. Единственная возможность уйти от наказания. В этом-то и состоит тайный умысел настоятеля. Вот в какую ловушку хочет он меня заманить. При этой мысли я пришел в ярость. Можно подумать, мне нечего сказать в свое оправдание. Да если б я не наступил на проститутку, американец вполне мог бы выхватить пистолет. Под угрозой оказалась бы моя жизнь. Им, оккупантам, законы не писаны. Я же был жертвой насилия. Все это так. Но прикосновение моего сапога к женскому животу, податливая упругость, те стоны, ощущение, будто давишь едва распустившийся цветок из нежной плоти, чувственное содрогание, наконец, некая таинственная молния, рожденная телом женщины и пронзившая мою ногу, кто мог заставить меня испытать подобное наслаждение? Я и сейчас помню всю сладость тех мгновений. И настоятель знал, что я ощущал тогда. Прекрасно понимал, какое я чувствовал блаженство. Весь последующий год я прожил, подобно птице, попавшей в клетку. Решетка постоянно была у меня перед глазами. Я твердо решил ни в чем не сознаваться, и дни мои были лишены покоя. Странно, но мое деяние, которое и прежде не казалось мне преступным, со временем начало приобретать в моем восприятии некий ореол, и не только потому, что у женщины, как выяснилось, произошел выкидыш, а сев в памяти, мой поступок, подобно опустившемуся на дно золотому песку, стал источать сияние. Сияние зла. Да-да, пусть содеянное мной зло было ничтожным, но все же я его совершил. Теперь я твердо это знал. И злое совершение сияло на мне подобно ордену, только подвешенному с внутренней стороны груди. Что же касается повседневной жизни, то мне ничего не оставалось, кроме как ждать вступительных экзаменов, настороженно наблюдая за настоятелем и стремясь угадать его мысли. Он ни разу не пытался отменить данное ранее обещание, но и не давал мне распоряжения начинать подготовку к экзаменам. Как же ждал я развязки той или иной, но настоятель хранил злорадное молчание, подвергая меня долгой и мучительной пытке. Я тоже не заговаривал с ним об университете, отчасти из страха, отчасти из духа противоречия. Постепенно фигура настоятеля, к которому я прежде относился с довольно нейтральным уважением, приправленным известной долей скепсиса, выросла в моих глазах до размеров совершенно гигантских, и мне уже с трудом верилось, что в этой махине бьется человеческое сердце. Я пытался не обращать внимания на учителя, но он вечно нависал надо мной, словно стена таинственного замка. Помню день в конце осени. Настоятеля пригласили на похороны одного его давнего прихожанина. До дома усопшего было часа два езды на поезде, поэтому преподобный Досен накануне вечером предупредил нас, что отправится в путь в 5:30 утра. Сопровождал его отец-эконом. Для того, чтобы успеть сделать уборку, приготовить завтрак и проводить учителя, нам пришлось вставать в 4 утра. Пока отец-эконом собирал настоятеля в дорогу, мы читали утренние сутры. Беспрестанно позвякивала бадья у колодца на темном холодном дворе. Обитатели храма спешили ополоснуть лицо. Предрассветные осенние сумерки резко разорвало звонкое петушиное кукареканье. Подобрав широкие рукава ряс, мы торопились занять свои места перед алтарем в зале гостей. Покрытый соломенными матами пол, на котором никто никогда не спал, был холодным и будто съеживался от прикосновения ног. Подрагивал огонь светильников. В такт ударом гонга мы трижды совершили поклон, сначала стоя, потом сидя. Во время утренней службы я всегда чувствовал в хоре мужских голосов какую-то особую свежесть. Эти утренние голоса звучали мощно. Словно разгоняя и распыляя ночные химеры, мне казалось, что от стройных звуков разлетается мелкая черная капель. Не знаю, обладал ли тем же эффектом и мой голос, но сама мысль, что он тоже участвует в хоре, изгоняющем грязь ночных мужских помыслов, странным образом придавала мне мужество. Мы еще не приступили к утренней каше, когда настоятель отправился в путь. Для церемонии проводов вся братия выстроилась рядком в передней. Рассвет еще не наступил, небо было усыпано звездами, смутно белела вымощенная камнем дорожка, что вела к воротам, тень от огромного дуба сливалась с тенями сосен и слив, холод проникал в дыры моего драного на локтях свитера. Церемония проходила в полном молчании. Мы низко склонились в прощальном поклоне. Настоятель, сопровождаемый экономом, едва кивнул в ответ. Потом стук их деревянных сандалий по камню дорожки стал удаляться, постепенно затихая. Этикет дзен-буддистской обители требует провожать учителя взглядом до тех пор, пока он не скроется из виду. Собственно говоря, в темноте мы могли видеть лишь белые подбои ряс и белые таби. Таби — носки с плотной подошвой. Иногда пропадали они, это и заслоняли деревья. Когда же во мраке снова появлялись белые пятна, казалось, будто и стук шагов становится громче. Мы не сводили глаз с двух удаляющихся фигур, прошла целая вечность, прежде чем они окончательно скрылись за воротами. Именно в этот миг во мне что-то дрогнуло. Душевный импульс поднялся из груди и обжег мне горло. Точно так же застревали из-за моего проклятого заикания самые важные слова. Мне страстно захотелось освобождения. Я не желал более ни исполнения честолюбивых замыслов, внушенных мне матерью, ни места в университете. Я жаждал лишь одного — избавиться от той невыразимой силы, что владела и управляла мной. Не то, чтобы меня вдруг оставило мужество, нет. Да и много ли надо мужества, чтобы покаяться, особенно такому, как я, молчавшему все 20 лет своей жизни? Кому-то может показаться, что я драматизирую. Но упрямое мое нежелание покаяться, поддаться молчанию отца-настоятеля, было ничем иным, как экспериментом на тему «возможно ли зло?». Если бы я выдержал и смолчал, значит, зло, пускай самое незначительное, мне по плечу. Я смотрел вслед исчезавшим за деревьями белым точкам, и побуждение, огнем горевшее в моей голове, становилось нестерпимым. Покаяться. Во всем покаяться. Побежать за настоятелем, припасть к рукаву его рясы и во весь голос признаться в злодеянии, совершенном мной в то снежное утро. На этот поступок меня толкало непочтение к святому отцу. Я ощущал исходившую от него силу, почти физическое принуждение. Но мысль о том, что если я покаюсь, первое в моей жизни злодейство утратит цену, остановило меня. Что-то не дало мне тронуться с места. Учитель прошел под сводом ворот и исчез в предрассветном мраке. Все облегченно вздохнули и шумом устремились к дверям прихожей. Я, окаменев, стоял на месте, когда Цурукава хлопнул меня по плечу. Плечо мое очнулось. Тощее и жалкое оно вновь обрело былую гордость. Как уже было сказано, несмотря на все переживания, в университет я, в конце концов, попал. Признаваться и каяться мне так и не пришлось. Через несколько дней настоятель вызвал меня и Цурукава и коротко известил нас, что отныне мы освобождаемся от работ по храму и должны начинать подготовку к экзаменам. И так я поступил в университет, но это событие не решило всех моих проблем. Поведение настоятеля по-прежнему было для меня загадкой. Вопрос о том, кто станет его преемником, тоже оставался открытым. Университет Отани. Там впервые познакомился я с идеями, которые сам для себя избрал. Там жизнь моя приняла иное направление. Древнему учебному заведению было без малого 300 лет. Его история восходила к 5-му году эпохи Камбун, 1665 год, когда училище при храме Цукуси Канзеон переехало на новое место в усадьбу Кикоку. Там открылся монастырь для молодых послушников школы Отани, принадлежавший к секте Хонганзи. Во времена 15-го главы секты некий Сокен Такаги, родом из Нанива, последователь учения Хонганзи, пожертвовал все свое состояние храму. На эти средства и был основан университет, построенный в северной части столицы, в квартале Карасума-Гасира, где он находится и поныне. Участок площадью 12 700 цубо, примерно 4 га, конечно, тесноват для университета, но в этих стенах, ставших колыбелью буддийского богословия, обучаются юноши, принадлежащие к самым различным сектам и школам. Старые кирпичные ворота, обращенные на запад к горе Хигэйдзан, отделяли территорию университета от улицы, по которой ходили трамваи. Посыпанная гравием дорожка вела к центральному подъезду главного корпуса, старого и мрачного двухэтажного здания красного кирпича. Над строением возвышалась крытая башенка, назначение которой было не вполне ясно. Она не являлась часовой, так как на ней отсутствовали часы, и не могла претендовать на звание колокольни, поскольку не имела колокола. Из этой башни, увенчанной чахлым громоотводом, через квадратное оконце, неизвестно для чего пробитое в крыше, открывался вид на синие небеса. Возле подъезда росла древняя смоковница, чьи царственные листья отливали на солнце красной медью. Учебные корпуса представляли собой старые одноэтажные, в основном деревянные пристройки, беспорядочно жавшиеся к главному зданию. Вход внутрь в обуви строго-настрого воспрещался, поэтому корпуса соединялись между собой бесчисленными галереями с бамбуковыми полами. Бамбук давно обветшал и пол, насколько мне помнится, пестрел свежими заплатами. Идешь, бывало, из корпуса в корпус, а под ногами настоящая мозаика из заплат всех оттенков. Как у любого новичка, дни мои были полны свежих впечатлений, но в голову то и дело лезли разные вздорные мысли. Я никого здесь не знал, кроме Цурукава, поэтому поначалу мы разговаривали только друг с другом. Однако из-за этого пропадало ощущение, что ты попал в новый мир. Цурукава испытывал, видимо, те же чувства, и уже через несколько дней после начала учебы мы на переменах стали специально расходиться в разные стороны, ища новых знакомств. Число приятелей Цурукава постоянно росло, у меня же с моим заиканием не хватало мужества вступить с кем-нибудь в разговор, и я постоянно пребывал в полном одиночестве. На подготовительном курсе университета преподавали 10 предметов. Этику, японский, иероглифику, китайский, английский, историю, священное писание, логику, математику и гимнастику. Труднее всего с самого начала давалась мне логика. Однажды после особенно сложной лекции, во время перерыва, я, наконец, рискнул приблизиться к одному из студентов, который давно был у меня на примете, чтобы задать ему несколько вопросов по конспекту. Этот юноша всегда держался особняком, вот и теперь он сидел в одиночестве возле цветочной клумбы и ел свой завтрак. Поглощение пищи, кажется, было для него целым ритуалом. К тому же смотреть, с каким мизантропическим видом совершает он свою трапезу, было не слишком приятно, поэтому рядом с ним никто не пристроился. Мне показалось, что этот студент, как и я, не имеет друзей. Более того, он и не стремился ни с кем дружить. Я знал, что его фамилия Касиваги. Главная отличительная особенность Касиваги заключалась в сильно выраженной косолапости обеих ног. Его манера ходить была неподражаема. Казалось, он всегда утопает в грязи, едва успеет выдернуть одну ногу, а уже завязла вторая. Все его тело при этом дергалось из стороны в сторону, будто Касиваги танцевал некий диковинный танец. Нет, его походка была ни на что не похожа. Вполне понятно, почему я сразу выделил Касиваги из прочих. Его уродство придавало мне уверенности. Искривленные ноги Касиваги ставили нас с ним на одну доску, уравнивали наши условия. И вот он сидел во дворе среди цветов клевера и ел свой завтрак. Сюда выходили зияющие окна полуразвалившегося сарая, в котором располагались залы для занятий карате и пинг-понгом. Во дворе росло несколько чахлых сосен, над клумбами торчали голые цветочные рамы, голубая краска с них облезла и висела лохмотьями, напоминавшими искусственные цветы. Тут же стояло несколько полок для карликовых деревьев бонсай, цвели гиацинты и примулы, а чуть поодаль красовалась гора мусора. Сидеть на траве среди клевера было, наверное, приятно. Мягкие стебли поглощали свет, и лужайка вся в мелких пятнышках тени словно парила над землей. Сидящий Косеваги, в отличие от Косеваги идущего, имел вид самого обычного студента. Его бледное лицо дышало своеобразной, суровой красотой. Калеки, по-моему, чем-то похожи на красивых женщин. И те, и другие устали от вечно обращенных на них взглядов. Они пресыщены постоянным вниманием, они затравлены этим вниманием и открыто отвечают взглядом на взгляд. Кто не отводит глаз, тот выигрывает. Косеваги смотрел вниз на коробку с едой, но я чувствовал, что он изучающе озирает все вокруг. Он сидел ярко освещенный солнцем, с видом гордым и независимым. Таково было мое первое впечатление. Я интуитивно понял, что этому юноше, окруженному цветами и сиянием весеннего дня, неведомы мучающие меня застенчивость и душевные муки. Он являл собой самоуверенность, саму прочность. Солнечному свету не под силу было проникнуть сквозь эту твердую кожу. Завтрак, который самозабвенно, но с явным отвращением поедал Косеваги, действительно был скуден, впрочем, не хуже того, что приносил с собой я. В 47-м году прилично питаться можно было только, покупая продукты на черном рынке. Я остановился перед Косеваги, держа в руках тетрадь с конспектами и коробочку с завтраком. Накрытый моей тенью, Косеваги поднял голову, мельком взглянул на меня и снова склонился над едой, жуя мерно и монотонно, словно шелковичный червь, лист тутовника. «Извините, я только хотел спросить кое-что по лекции», — заикаясь, проговорил я на токийском диалекте. В университете я решил говорить только правильным языком. «Ничего не понимаю», — заявил друг Косеваги. «Не членораздельный лепет какой-то». Мое лицо вспыхнуло. Облизав палочки для еды, Косеваги добавил. «Ты думаешь, я не понимаю, чего ты ко мне подкатываешься? Как там тебя? Мидзагути, что ли? Если ты хочешь предложить нам объединиться в союз коллег, я, в принципе, не против. Но тебе не кажется, что по сравнению с моими ногами твое заикание немногого стоит? По-моему, ты чересчур носишься с собой, а заодно и со своим заиканием, а?» Позже я узнал, что Косеваги — сын священника той же дзен-буддийской школы Ринзай. Это в какой-то степени объясняло такой чисто дзенский град вопросов. Однако в первый миг, должен признаться, я был совершенно сражен. «Давай, давай, заикайся!» Насмешливо подбодрил меня Косеваги, слушая, как я безуспешно пытаюсь что-то сказать. «Валяй, наконец-то у тебя появился слушатель, которого ты можешь не стесняться. Верно я говорю?» «Ничего. Все люди подыскивают себе пару именно по этому принципу». «Послушай, а ведь ты поди еще девственник. Точно?» Я с серьезным видом кивнул. Косеваги задал этот вопрос с таким медицинским хладнокровием, что я почувствовал, ложь будет во вред самому себе. Ну, конечно, невинный ягненок. Разве что не смазливенький, уж чего нет, того нет. Девицам ты не нравишься, а пойти к шлюхе смелости не хватает. Все с тобой ясно. Только знаешь, приятель, если ты надеялся обрести во мне столь же девственного друга, ты здорово ошибся. Рассказать тебе, как я распрощался с невинностью?